Письмо 163. Радоваться. Простите, что задержал извещение о получении от вас посылки. Спасибо. Удалось ли вам достать еще какие-либо книги Игнатия Брянчанинова? Без него понимать древних отцов, а главное применять их к себе, почти невозможно. Это познают все из своего горького опыта, если только будут вообще идти путем истинно христианским, а не мечтательным. Все виды подвижничества должны привести человека к глубокому смирению. Если не приводят, то путь избран неверный. В начале пути человек должен избирать жизнь, если только это зависит от него, среди людей, и подвергаться всяким искушениям от них, а через это познать свои немощи и смиряться. Потом, отчасти и вместе с этим, познает человек свои немощи и падение свое, и через внимание себе и постоянное понуждение научается действовать, говорить, мыслить, чувствовать по-евангельски. Причем во всех случаях необходимо понуждать себя к постоянной или, возможно, частой молитве, которую спрашивается и прощение грехов, и помощь в борьбе со грехом, живущим в нас. Уединение усыпляет страсти и грехи, обманывает человека. Дьявол отступает от такого, дает ему мысль, что он победил в себе почти все страсти, а затем, в удобный момент, им же подстроенный, ввергает в пучину падений, из которых многие не в состоянии выбраться. Как вы живете? Я не прочь был бы повидаться с вами, но пока надо воздерживаться. Есть на это причины. Не теряйте случая, когда можно приобрести хорошие книги. Помните, что во всех обстоятельствах, при любых внешних и внутренних условиях, цель достигается многими скорбями, терпением, усилием, нудиться, протискиванием через узкие врата, по тесному пути. Нет легкого пути. Мысль, что при других обстоятельствах внешних будет легко, ложная мысль от лукавого. Терпением вашим стяжите и прочее. Никон. 25 мая 1959 года. Письмо 164. Мир вам. Простите, что так долго не отвечал. Не подумайте, что я обиделся на вас, или чего еще не припишите мне. Я очень жалею вас. Всею душою желаю вам успеха на незримом пути, ведущем к радости и здесь, и в будущем. Радости, которую не отымет от вас никто. Все здешнее — суета-сует, мираж, майя индусов. И все же избавиться от всей этой майи — дело всей жизни. Дай Бог, чтобы хоть в конце жизни вкусить плодов истинной свободы, которую даст Христос своим ученикам. Вы же горячитесь и хотите сразу из младенца стать взрослой. Всему свое время. Я никак не могу добиться от вас отклика на мысль, которую давно пытаюсь внедрить вам. Где бы ни находился человек, всегда представляется множество случаев поступить или по заповедям Евангелия, или по ветхому человеку. Если будем следить за собой и понуждать себя жить по заповедям, а в случае нарушения искренне станем каяться и просить у Бога прощения, то будем расти духовно. Господь даст живую веру, смирение и прочие свойства нового человека. Или мы исполняем заповеди и тем приобретаем, или, нарушив по испорченности, каемся и тоже приобретаем. Исполняются слова апостола: «Любящим Господа вся поспешествует во благое». Когда данные внешние условия станут вредными, мешающими спасению, тогда Господь поставит условия более благоприятные. Надо только предать себя в волю Божию. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот к чему призывает Святая Церковь за каждой службой. Потерпите, мужайтесь, не оскорбляйте Господа, пожертвовавшего ради вас самым дорогим, что только есть у Него. Большей жертвы любви и у Него нет. Что же вы не цените любви Божией, не надеетесь на нее, а ищете где-то в себе или в других людях, которые все ничто. Поверьте, что в каждый миг Господь хочет вам дать величайшие блага, но вы не можете их принять без вреда для себя. А что можете принять, все Он даст. Судите о своем состоянии и по этому признаку. Положите себе за правило ежедневно, 3 раза в день, поблагодарить Господа за всю Его любовь и промышление о всем роде человеческом и лично о вас. Да вразумит вас Господь и да спасет. Желающий вам всяких милостей от Господа, Никон. 28 июня 1959 года. Письмо 165. Обуреваемое житейскими волнами. Мир вам и спасение. Письмо ваше получил 15 марта. Летело оно 4 суток. Пишу это письмо, не будучи уверен в правильности адреса. Напишите мне о внешнем вашем устройстве и жизни. Я ждал от вас письма. На вашу исповедь своего состояния отвечаю. Господь и Бог наш Иисус Христос. Аминь. Сколько бы вы ни падали, не отчаивайтесь и не теряйте совсем веры. Сохраните хоть одну точку, которая видит и сознает, и сокрушается иногда о вашем состоянии, и вы не утонете в море житейском. Господь не допустит до этого, а в критическую минуту подаст вам руку, как утопающему апостолу Петру. «Мир вас возненавидит», — сказал Господь своим ученикам 2000 лет назад. Это пророчество до сих пор непрерывно исполняется над учениками Христовыми. Но исполняется и другое пророчество. «Мужайтесь, я победил мир. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», — говорит апостол Иоанн Богослов. Слово «мир» имеет 2 значения. Первое — внешний мир, падшее человечество. И второе — наш собственный ветхий человек, с его страстями и греховными влечениями. Этот мир подвластен дьяволу. Он находит здесь свои орудия, которыми и гонит, и преследует ученика Христова, желая его погубить. Но Господь победил мир, победил дьявола. Насильно, против воли человека, дьявол не может повредить никому. Только тот подпадает власти дьявола, кто сам сознательно подает ему руку. А кто сопротивляется ему, кто призывает на помощь Господа Иисуса Христа, тот безопасен. Тому искушения бесовские могут пойти даже на пользу, вернее, идут на пользу. Нужно свои падения и свою ветхость использовать как средство для приобретения смирения. Человек, приобретший смирение, обладает особым внутренним состоянием, при котором все нападения дьявола отражаются. Человек уже не на себя надеется, а на Господа. А Господь всесилен и победил дьявола, и побеждает его в нашей душе, когда мы боремся не своей силой, а призыванием Господа и преданием себя в Его волю. Не расслабевайте окончательно. Не думайте, что духовник чувствует отвращение от исповедания грехов. Если есть искреннее сокрушение, то духовник чувствует особую милость и любовь к кающемуся. Это точно. Такое состояние духовника есть свидетельство, что Господь прощает кающегося и с любовью принимает его в свое общение, как принял блудного сына. Итак, мужайтесь, да крепится сердце ваше. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Да поможет вам Господь во всем добром, да вразумит, укрепит, утвердит на камени заповедей своих и приведет ко спасению и радости на веки веков. Аминь. Никон. 20 марта 1960 года. Письмо 166. Радоваться. Кто отвалит нам камень от гроба? Бебо велий зело. Кто отвалил? По повелению Божию отвалил ангел. Он же отвалит и от сердца вашего камень нечувствия, когда придет время для этого. Нужно показать верность Господу во время нечувствия, маловерия, сомнений, холодности, во время скорби, болезней, всяких неприятностей. Нужно волевым усилием утверждать в себе веру, когда она почти угасает по попущению Божию, чтобы человек вновь и вновь показал, к чему он стремится, что он предпочитает. Есть старческое выражение: «Всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение». А такие добрые дела, как молитва от всего сердца, а особенно причащение, не могут остаться без мести дьявола. Он употребляет все силы, чтобы не дать помолиться как следует и причаститься. А если не мог этого сделать, то старается потом напакостить так, чтобы и следа не осталось от полученной пользы. Это очень хорошо известно всем причастным духовной жизни. Вот почему нужно со смирением и сокрушением сердечным по возможности просить от Господа, чтобы Он охранил от козней врага, действующего или прямо на душу, или через людей ему подвластных. Не удивляйтесь этому. Брань эта жестокая. «И аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущий, и аще не Господь сохранит град, в суе бде стрегий». Надо предать себя в милосердные руки Божии, сознав пред Ним свою немощь и бессилие самому оградить себя от врагов видимых и невидимых. Не бойтесь, дьявол не то делает, что хотел бы, а лишь то, что ему дозволит Господь. Смотрите книгу Иова. Заехать можно. Буду рад видеть вас. Господь да поможет вам во всем. Благословение Божие да будет всегда с вами. Никогда не отчаивайтесь. Крест Христов да будет вам всегда напоминать о бесконечной любви Божией к падшему человеку. Разве одной этой мысли недостаточно, чтобы всецело предать себя в руки Божии? Хоть немного надо искать Царствие Божие, и Господь никогда не оставит такого человека без помощи и утешения. Господь любит вас. Потерпите Господа. Никон. 21 апреля 1960 года. Письмо 167. Мир и спасение. Благодарю вас очень за книгу. Жаль, что нет другой. Может быть, еще найдется? В другом месте, пожалуйста, при возможности узнайте, что есть и что можно приобрести. За прочее, что было прибавлено в книге, спасибо, но напрасно вы затрудняли себя. У нас теперь здесь все есть. Да если бы и не было, то не следует посылать. У нас умерла инокиня с большими страданиями. Надо заранее просить у Господа христианской кончины, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа. Надо представлять себе свою кончину, болезнь, нужду, явившихся бесов, множество недостатков, свойства бесовских в душе нашей и власть бесов над этой частью души, отсутствие добрых дел, на которые можно бы опереться. Единственная надежда наша – милосердие Божие ко всем верующим в Него и сознающим свои недостатки. При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания, и, как прокаженное, говорите: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Как мытарь: «Боже, милостив буди мне грешной». Этими и подобными примерами Господь указал нам на правильное устроение грешной души. Указал нам также, что только из такого устроения и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает. Мытарь вышел оправданным, а прокаженный очищенным, грешника, преисполненного душевной проказы. Есть два периода в душевной жизни христианина. Осознание своей испорченности, падения, греховности и постепенное исцеление душевных язв. Без первого не может быть и второго. Первое часто приводит к искреннему, глубокому смирению, при котором только и возможно без вреда получать исцеление и прочие дары Божии. Без смирения они будут во вред или даже в погибель. Из книг и из опыта приобретайте духовные познания пути спасения. Господь да вразумит вас на все доброе и благословит, и оградит от всякого зла. У нас пока благополучно, но нет уверенности в длительности этого. Привет от Наша. Сердечный привет матушке С. И благословение Божие ей. Никон. 11 сентября 1960 года. Письмо 168. Многоуважаемая, поздравляю вас и мать С. с наступающими днями страстей Господних и светлым воскресением. Да сподобит вас Господь почувствовать значение этих событий. Если с Ним спостраждем, то с Ним и спрославимся. Как ваше здоровье и дела? Как ваши семейные? Да хранит вас Господь. Никон. 4 апреля 1961 года. Письмо 169. Мир вам. Вы как будто огорчаетесь, что годы уходят. Вы не устроены. Это все от мира сего и от князя его. Он вас пугает. Ваши мысли путает, внушает всякие опасения и лжет без конца, и этим выдает себя во всех областях. В чем суть христианства? В том, что всемогущий, всеведущий Творец Вселенной так любит и жалеет человека, так заботится о нем и о его спасении, что отдал Сына Своего Единородного на позор, крест и смерть. Не только о человечестве в целом, но и о каждом человеке в отдельности заботится Господь, ежеминутно держит его в своей руке, защищает его от враг невидимых и видимых, вразумляет и через людей, и через книги, и обстоятельства жизненные. Если необходимо наказать человека для вразумления и ограждения от большей беды, то наказывает с милостью, а потом, если человек может без вреда принять, награждает сугубо, как бы жалея, что наказал. У кого открылось несколько внутреннее зрение, тот видит это удивительное промышление Божие о человеке и в великом, и в малом. Да и в самом деле, если Бог ради человека принес в жертву самое дорогое, Сына Своего, то как может пожалеть чего-либо, ибо и вся Вселенная – ничто пред этой жертвой? Не жалеет Господь ничего, особенно для тех, кто стремится к Нему, кто старается исполнить Его Слово, кто сокрушается сердцем о каждом сделанном грехе, как о нарушении Его воли, как бы невнимании к Нему, неблагодарности и нелюбви к Нему. «Грядущего ко мне не изжену вон». Господь радуется о каждом, кто тянется к Нему, неизмеримо больше, чем мать о любви своего ребенка к ней. Вот почему не бойтесь будущего. С нами Бог, сегодня, и завтра, и вовеки. Бойтесь только оскорбить Его каким-либо грехом. Если по немощи впадем во что-либо неладное, покаемся, и Господь простит нас. Не нужно только сознательно выбирать зло, грех, оправдывать себя, роптать на Бога. Не бойтесь ничего. Дерзайте. Возложите все ваши скорби, недоумения, опасения, обиды от бесов и людей на Господа. И Он хочет и знает, как освободить вас от них, когда это будет полезно вам. Не верьте себе и людям. Верьте Слову Божию, Евангелию, жизнью. Опытом изучайте Евангелие. Жизнь во Христе даст вам такую полноту, такое разумение всего, радость духовную, твердость, что жизнь мирских людей покажется, как она и есть на деле, ничтожной, неинтересной, бедной, жалкой, суетной, преисполненной мелких дрязг, неприятностей, а часто и великих скорбей. Вы счастливы. Берегите это счастье. Благодарите за это Бога, и Он за благодарность усугубит, многократно увеличит свою милость, сколько вы можете понести. Сие да буди, буди. Прочтите ЕС или расскажите. Да хранит вас Господь и благословит. Черкните о получении. Привет С и матери С и благословение Божие. Прошу всех помолиться о мне. Ника. 13 февраля. 1962 года. Письмо 170. Дорогая, Мы очень сожалеем о перемене в вашей семье. Странники и пришельцы на земле. Нет здесь ничего прочного. Вам обязательно нужно это время быть с семьей, помочь устроиться, выполнять все поручения без робота, оказать любовь к своим в это трудное время. Любовь выше всего, всех подвигов. Потом, когда все устроится, тогда можно будет думать о себе. Может быть, вы сумеете заглянуть к нам. Только позвоните предварительно, чтобы зря не приехать. Я постом собираюсь в Москву, но когда это будет, не знаю. Я очень вам сочувствую и всячески желаю, чтобы все у вас устроилось хорошо. Везде Господь. Ищущих Его Он никогда не оставляет без своего особого промысла. Будем ждать от вас известий или вас самих. Да хранит вас Господь и да устроит во спасение вас и всю семью вашу. Привет матери С и С. Вы их не забывайте совсем. Будьте здоровы и мужественны. Терпите при неприятностях и обидах, и неудачах, если они придут. Но все устроится, несомненно. Господь с вами. Никон. 20 марта 1962 года. Письмо 171. Дорогая, я понимаю ваше молчание. Не думайте, что я осуждаю вас за что-либо. Я вас очень жалею. Сочувствую и едва ли чем могу помочь. Да поможет вам бесконечно любящий вас и желающий вам в разум истинный прийти и спастись. Как вы долетели? Где семья ваша? Как устроились? Как больная? Я тоже перебаливаю и часто думаю о смерти. Да будут вам на пользу искушения ваши, да помогут оттолкнуться от земли и от духа мира сего, и прилепиться к горнему миру. Да избавит вас Господь от духовной смерти и возбудит ревность о спасении. Никон. 18 ноября 1962 года. Письмо 172. Дорогая, спасибо за поздравление. Я потерял ваше письмо, но осталось в памяти, что вы благодарны за мое маленькое письмо. Помню также просьбу об Н. Мне его очень жаль. Иногда я его с любовью вспоминаю и желаю ему освободиться от лап дьявола. Надо ему не в философии и науке искать то, что потерял, а волевым усилием, не видевший уверовать и строить свою жизнь по вере. Тогда придет помощь свыше, изгонит вражий мрак, и удостоверит в истинности христианства с такой всемогущей силой и убедительностью, что он от всего сердца воскликнет: «Господи, готов идти на любые мучения, только не отрини меня от себя». Это испытали все, искавшие Бога. Ищите и найдете, просите и дастся вам, стучите и отверзится вам. Кто есть от вас человек? Его жаждущего просит сын его хлеба, еда камень подаст ему, или аще рыбы просит, еда змею подаст ему. Аще уба вы, лука висуще, умеете даяние благо даять и чадам вашим, коль ми паче Отец ваш Небесный даст благо просящему него. Зачем он питается свиной пищей и бросил отцов? Неужели все они находились в обольщении, по его мнению? А если хоть один говорил истину, то и все христианство истинно. А мученики, какими страданиями свидетельствовали об истине, которую они познали? Конечно, он нуждается в личном опыте. Пусть просит и обязательно получит. В своих скорбях не отчаивайтесь и не опускайте рук. Читайте чаще и больше Евангелия. Иисус Христос всех кающихся прощал, но и предупреждал: «Иди и впредь не греши». Прибегайте чаще к Нему, сознавайтесь в своих неправдах, просите помощи, понуждайте себя всегда, когда вслух, когда про себя, творить молитву Иисусову. Да вразумит и сохранит вас Господь от всякого зла. Если будете писать Н, то передайте от меня поклон, а также скажите ему, что святые отцы считают неверие такой же страстью, как блуд, тщеславие, гордость и прочее. Здесь больше действует враг, чем человек. Бороться нужно с неверием, как и с прочими страстями, не рассуждением и беседой с помыслами, а изгнанием их волевым усилием, не соизволяю, и молитвой, особенно молитвой Иисусовой, по возможности непрерывной, с просьбой от всего сердца о помиловании. От этого святого имени, пред которым преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних, ослабеет действие вражи, войдет в сердце мир, надежда и вера, и умиление, и пройдет все искушение. А пока он будет читать научные и философские книги и всякие апологии, то увязнет еще глубже. Надо все это бросить и обратиться к тому, кто есть и путь, и истина, и жизнь. Да поможет ему Господь. Пишу это как брат, а не учитель. Пишите. Напишите о получении этого письма. Никон. 15 декабря 1962 года. Письмо 173. Дорогая, мир вам и спасение. Получили посылку. Спасибо вам. Зачем вы трудитесь? У вас и так нет времени. Я послал вам письмо еще до получения посылки. Касался там Н. Известите, пожалуйста, о получении. Нашел ваше письмо. Оно было в кармане. Поговеть можно. Откройте все на исповеди и поступите так, как скажет духовник. Помните, что только сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. С таким сердцем только и можно приступать к святым тайнам. Не ищите для себя ни в чем оправданий. Обвините одну себя во всем и просите прощения. Сердце вам подскажет, что вам делать. Приступать ли теперь или отложить до Великого Поста. Не забивайте душу житейским хламом. Меньше, только минимум, говорите с людьми и удаляйтесь от всех по возможности. Бегай, Арсений, людей, и спасешься. Если не будете всячески стараться делать по этому совету, то опять очерствеете, потеряете всякое сокрушение и можете пойти во вся тяжкое. Да не будет этого. Да хранит вас Господь и благословит, и оградит от всякого зла, и спасет ими же весь судьбами. Никон. 24 декабря 1962 года. Письмо 174. Дорогая, мир вам. Я говорил вам лично, что следует уехать вам оттуда. Если вы не уедете, то ваше обещание – самообман. Дьявол не оставит в покое. Вам надо решительно порвать и со своими, и со всем прошлым. Какая польза человеку, если весь мир приобретет, а душе своей повредит? Разве ваша семья единственная, о которой не будет заботиться Господь? Если вы ради Бога уедете, Господь и их лучше устроит. Им тоже надо больше о душе подумать. Они погрязли в суете мирской, живут, как евангельский богач, который зла не делал, но промотал свою жизнь в мирских удовольствиях и попал знаете куда. Разве без воли Божией Энн болеет? Это посещение Божие, чтобы они поняли цену и прочность мирской жизни. Если вы своих действительно любите, то должны сами спасаться и их спасать молитвой и подвигом. А это естественная привязанность, свойственная и животным. Человек должен возвыситься над этим, приобрести духовную любовь и пожертвовать собою ради них, уйдя телесно, подвязаясь о своем и их спасении. Тогда вы будете ближе к ним и принесете им то, чего сами не могут достичь, утонув в море мира сего, да еще будучи убеждены, что поступают вполне правильно. Вы должны руководиться святым Евангелием и святыми отцами, а не изменчивыми, лживыми мнениями людей мира сего. Грех не столько страшен сам по себе, как тем, что он омрачает душу, отдаляет человека от Бога, ввергает его во тьму кромешную еще здесь, на земле, передает человека в рабство дьяволу, который извращает и ум, и сердце, и волю. Все будет показывать в ложном свете, так что черное покажется белым, болото прекрасным садом. Выйти из этого состояния можно лишь глубоким сердечным покаянием и решительным разрывом с грехом. Покаяние у вас есть в какой-то мере. Надо сделать еще шаг. Уйти из вашего Египта и поселиться одной в другом городе. А о семье не заботьтесь. Господь премудрее вас и сделает с ними, что заслуживают. А главное, поставит их в условиях, при которых легче всего им спастись. Видно, что без нужды и скорби они не вырвутся из своей ненормальной жизни. Я вас очень жалею и прошу Бога простить вас и устроить вашу жизнь во спасение себя и своих. Будьте уверены, что я всегда буду относиться к вам по-христиански, всегда терпеть все, только бы вы делами своими не отреклись от Господа. Многие теперь отрекаются от Бога словами, а еще больше делами. Да спасет вас Господь, да вразумит и даст силы на борьбу с плотью, миром и дьяволом, твердым противлением греху и призыванием имени Спасителя, молитвой Иисусовой. Можно отогнать дьявола и страсти, а наипаче смирение. Пишите о себе. Боритесь и зовите на помощь небо, и победите землю. Искренне желающие вам спасения. 16 января 1963 года.